Мне пришло в голову, что местонахождение моего пейджера можно проследить. Я его отключил. На 7-й авеню я выскочил из такси и купил красную вязаную шапочку и какие-то солнцезащитные очки. Потом я позвонил Кэролайн. 10 гудков. Никакого ответа. Возможно, ее нет дома. Возможно, она трахается с Чарли. Защищает свои капиталовложения. Возможно, я мог бы отправиться в малазийский банк, договориться, чтобы меня пропустили, и воспользоваться аппаратом в ее здоровенной стальной камере. А может быть и нет. Пришлось бы звонить ей за разрешением впустить меня. Но ее нет дома, и, вполне вероятно, не будет бог знает сколько часов. Можно было бы пойти в магазин, торгующий электроникой, купить видеоплеер и маленький телевизор, а потом снять номер в гостинице. Но на поиски гостиницы, в которой есть свободный номер, тоже может уйти добрый час. А мне нужно было проверить. Мне нужно было все это провернуть гораздо быстрее. Найти местечко, где... Нашел! И к тому же недалеко. Мы живем в странные времена. 52-летняя чернокожая женщина с простреленным коленом лежит в отдельной больничной палате со всеми удобствами, доступными в стране долларовых счетов. Ее сознание затуманено морфием, и когда она открывает глаза, а она, по-видимому, медленно открывает их примерно каждые 10 минут, ей мерещится, что она видит белого мужчину, сидящего в кресле рядом с ее кроватью, не обращающего на нее никакого внимания, а сосредоточенно глядящего на экран ее телевизора, который ей так нравится. Этот белый мужчина ей знаком. Да ведь это ее хозяин! По правде говоря, она предпочла бы видеть его жену. Ей хотелось бы расспросить ее, как там дети, как Томми. Но как бы то ни было, необходимость сформулировать вопрос избавляет от необходимости задавать его. И кроме того, теперь по телевизору идет забавное кино о каком-то толстом мужчине, и она его смотрит или видит его во сне. Этого она никогда не вспомнит. Дергающееся изображение роскошного гостиничного номера. Камера перестает трястись и занимает устойчивое положение. Один угол кадра затемнен непонятным предметом, возможно, ремешком сумочки. В комнате у дальней стены с окном стоит огромная кровать и плюшевое кресло. Ночь. Кэролайн. Было бы интересно, вот и все. В поле зрения камеры попадает необъятная фигура Хоббса, одетого в дорогой костюм. Он стоит спиной к камере, снимает телефонную трубку. Хоббс. «Оператор, это номер 1412. Прошу меня не беспокоить и никаких звонков. Единственное исключение, если позвонит человек по фамилии Мёрдок, пропустите этот звонок. Мёрдок. Руперт Мёрдок. Да, правильно. Благодарю вас. Не соединяйте ни с кем, кроме него». Кладет трубку. Вряд ли он позвонит, но ему могут дать этот номер в моем офисе. Хоббс поворачивает голову на стук, смотрит на часы. «Да?» Голос. «Это Спрингфилд, сэр?» Хоббс. «Входите, Спрингфилд!» В комнате появляется какая-то фигура спиной к камере. Хоббс. «Слушаю!» Спрингфилд. «Мы составили лондонское расписание, сэр. Мистер Кэмпбелл сказал, что мне следует проинформировать вас об этом». Хоббс. «Превосходно, Спрингфилд. Давайте расписание». Спрингфилд. «Итак, сэр, сначала у нас идет мистер Трамп, он назначен на 8 утра, затем мистер Риджвей из банка в 10, потом ланч с людьми мистера Лока». Хоббс. «Сводка к этой встрече готова?» Спрингфилд. «Мне нужно справиться у мистера Кэмпбелла, сэр, но полагаю, что да». Хоббс. «Скажите мистеру Кэмпбеллу, что если он не подготовит нужные цифры, может подыскивать себе другое место». Спрингфилд. «Хорошо, сэр. Тогда на сегодня все? Или будут другие распоряжения?» Хоббс, повернувшись к Кэролайн. «Мисс, не желаете ли чего-нибудь? А то Спрингфилд может вам принести». «Сигареты, цветы, все, что хотите». Кэролайн. Нет-нет, мне и так хорошо, спасибо. Хопс, поднимая руку. Вы свободны, Спрингфилд. Спрингфилд. Доброй ночи, сэр. Мисс. Уходит. Хопс. Давайте проясним ситуацию, Карлайн. Согласна. Хопс неловко стягивает пиджак. Я хочу, чтобы вы сказали мне, что именно вам нужно. Карлайн. Ладно. Вы хотите получить что-то вроде разового вознаграждения? Нет. Странно. Тогда, может быть, вы рассчитываете на какую-то работу, регулярные выплаты, некоторые суммы или что-нибудь еще? Нет. Просто немного времени вместе. Вы мне любопытны. Видите ли, я вынужден задавать подобные вопросы, поскольку человек в моем положении, знаете, люди просто наглеют, всю дорогу выпрашивают у меня деньги, работу или что-нибудь еще. Так-то вот, Кэролайн. Правильно? Конечно. Я Кэролайн. Да-да. Прошу прощения. Она трясет головой, а потом вытаскивает что-то из волос, и они рассыпаются по плечам. Как вам больше нравится, чтобы свет горел или выключить? Хопс, нам хватит света от уличных фонарей. Она обеими руками берет его за руку. Позвольте мне прежде кое-что сообщить вам, моя дорогая мисс Кэролайн. Мы с вами смотрим друг на друга, находясь по разные стороны широкой пропасти. И мы, конечно, не впадем ни в какое заблуждение. Хопс произносит слова медленно, низким, полным нежности голосом. Вы красивая молодая женщина, американка. У вас вся жизнь впереди. И нам слишком хорошо известно, что я... Да, я... Карлайн, тихо. Начинает раздеваться. Это очень мило с вашей стороны, но позвольте мне все же договорить, моя дорогая мисс Карлайн. Я хочу, чтобы вы знали, что я отдаю себе отчет в том, кто я есть. Я знаю, как я выгляжу в ваших глазах. Для меня это очень важно, потому что это даст мне возможность выразить свою признательность вам. Я толстый, старый человек. Смешной урод, нечто просто отвратительное. Вот уже 30 лет, как я не могу дотянуться до пальцев ног. К тому же я не способен к нормальной половой жизни, моя дорогая мисс Кэролайн. Вы в этом уверены? «Абсолютно уверен». Он сбрасывает ботинки. «И не можете заняться сексом?» «Нет. Но, пожалуйста...» Она продолжает раздеваться. «А позвольте спросить, почему я имею в виду это...» «Не из-за вас. Вовсе нет, конечно. Нет». Он снимает брюки, расстегивает рубашку. «К сожалению, это из-за того, что случилось довольно давно». «Расскажите мне об этом». Это повесть старика. Я смогу выслушать ее. Я кое-что повидала в жизни. Позвольте мне покурить. Скрывается в ванной комнате, его толстое тело внезапно освещается, подобно луне, вспыхнувшим светом. Затем свет точно так же резко гаснет. Ну что ж, пожалуйста, если вы настаиваете. По правде говоря, я не говорил об этом много лет. Давным-давно, дорогая моя Кэролайн, мне было 20 лет, а мой отец был обладателем 9-го состояния в Австралии. В то время мы с отцом не слишком-то ладили. Он хотел, чтобы я занимался газетным бизнесом, а у меня были другие намерения. Я, знаете, больше интересовался мореплаванием и девушками. Для парня моего возраста у меня водились приличные деньги на карманные расходы, и я имел обыкновение посещать публичные дома в Мельбурне, которые, надо сказать, были изумительными. Попытки отца отправить меня в Оксфорд или Кембридж провалились, и он был вынужден согласиться на Сиднейский университет. Это было еще то разочарование. Ведь он действительно пекся о моем будущем. Нет, я его не виню. У нас были чудовищные баталии. Летом, перед последним курсом в университете, Я совершил нечто невообразимое. Нанялся на грузовоз —